Глава 74. «Комиссар, она же вся на нервах, она будет только мешать», — прошептал Паризи. «Как она себя поведет, если ситуация выйдет из-под контроля?» Глория Санфильк подбежала к ним. Вымокшие под снегом волосы облепили впалые щеки. Вопреки ожиданиям, Тереза не увидела в ее глазах ни отчаяния, ни усталости. Они горели таким неистовым огнем, что могли бы растопить тысячелетние ледники на горных пиках. «Мой сын внутри?» — спросила она. «Да», — кивнула Тереза. «Вы пойдете за ним?» «Мы пойдем за ним вместе. Вы не против?» Не колеблясь ни секунды, Глория уверенно кивнула. Вероятно, она и сама не ожидала, что обладает такой силой и решительностью. Тереза спрашивала себя, на что готова мать ради своего чада? Насколько далеко может зайти материнское чувство? На головокружительные вершины или в бездонные пропасти? «Это невозможно», — проговорил Паризи. Он был заметно взволнован. Тереза понимала его обеспокоенность явным нарушением всех процедур, которым они неукоснительно следовали не один год. Однако иного пути, по ее мнению, не было. Каждый должен был внести свою лепту и рискнуть самым дорогим, даже Глория. «Я пойду к своему сыну», — твердо произнесла женщина, дав понять, что это не обсуждается. «Глория, это вопрос безопасности», — вмешался Кнаус. «Твоей и Маркуса». Из темноты снова донесся плач. Глория Санфильк вздрогнула и сделала шаг во тьму. «Мой сын меня зовет», — произнесла она. «Разве не понятно? Он зовет меня!» «Глория!» — пробормотал Кнаус. Женщина обернулась, ища взглядом Терезу. «Я слышу его здесь», — прошептала она, положив руку на грудь. «Я уверена, что и он слышит меня». Тереза тоже в этом не сомневалась. Лучше кого бы то ни было, она знала об этой неуловимой, скрытой связи, древней тайне, появившейся на свет вместе с человеком, а то и раньше. Оказавшись около пещер, она почувствовала, как печет рубец на животе, будто и она слышала ребенка нутром. Тереза кивнула. «Дайте ей жилет и каску», — распорядилась она. «Но, комиссар...» Тереза подавила протест Паризи в зародыше, положив ему руку на плечо. «Ты остаешься за главного», — сказала она, озабоченно глядя на площадку перед входом, освещенную прожекторами и заполненную полицией, военными и представителями гражданской обороны. Прибыли и две машины скорой помощи. «Когда мы выйдем, не должно раздастся ни единого выстрела. Ясно?» Тереза подозвала к себе де Карли и похлопала его по плечу. «Он тоже жертва, не забывай об этом», — напомнила она. «Не буду, комиссар», — ответил агент. «Но если он что-то вам сделает, я...» «Все будет в порядке, если вы не наломаете дров». Паризи через силу усмехнулся. Тереза повернулась к Глории. «Вы готовы?» Та, дрожа с ног до головы, кивнула. «Держитесь на шаг позади меня. И что бы я ни попросила вас сделать, делайте, не раздумывая». «Хорошо». Тереза посмотрела ей прямо в глаза. «Даже если я скажу вам бежать прочь. Понятно?» «Да». Хуго Кнаус отвел Терезу в сторону. Она даже на минуту прониклась к нему уважением за такую смелость. «Глория не агент полиции», — запротестовал он. «Вы понимаете, какую берете на себя ответственность. Она не готова к таким ситуациям». «А кто готов?» «Комиссар, с ней ничего не случится». «Откуда такая уверенность?» «Я прикрою ее собой». Тереза подошла к Глории. Вместе они вошли в туннель.